Глава 50. Кристиан. Она здесь. Она в безопасности. Я повторял про себя эти слова, крепко обнимая Стеллу. По ее телу пробежала легкая дрожь, хотя мы почти одного роста, я чувствовал, какая она хрупкая. Свирепая потребность защищать загорелась в груди. «Все в порядке, милая», — пробормотал я. «Ты в порядке, ты в безопасности». Она сильнее уткнулась лицом мне в шею, и ее тихие всхлипы выворачивали сердце наизнанку. Я снова обнимал ее, впервые за несколько недель, но мне хотелось, чтобы это случилось иначе. Никогда она вся в синяках, ранена и напугана. Облегчение, испытанное, когда я увидел ее живой, сменилось новой яростью. Мой холодный взгляд нашел за плечом Стеллы Джулиана. Он посмотрел на меня в ответ полными ненависти глазами, но не сказал ни слова. Стил и Мейсон сковали его наручниками. Я узнал лицо Джулиана по фотографии в Вашингтон Уикли и по проверке данных его бабушки, когда она покупала квартиру в «Мираже». После ее смерти имущество унаследовал он. Я не вникал в рутинные дела смены арендаторов, поэтому не учел этого фактора. Неудивительно, что мы не нашли никаких свидетельств того, как он покинул «Мираж» после взлома квартиры Стеллы. Он просто оттуда не выходил. «Оставьте его в живых», — бросил я. «Я разберусь с ним лично». Я хотел насладиться, кромсая ублюдка на части. Но в груди вспыхнула искра гордости, когда я увидел рану на его шее. Похоже, Стелла успела вырвать из него кусок до того, как мы приехали. Моя девочка. Стил кивнул. «Понял. Мы нашли Джулиана с помощью кредитки, которую он использовал для аренды автомобиля, а потом отследили машину до этой чертовой хижины. Встроенная в автомобиль навигация упростила задачу. Я не хотел рисковать, поэтому взял в сопровождение нескольких человек, а еще одного отправил за Броком. Похоже, Джулиан накачал их со Стеллой разными веществами. Одно должно было вывести Брока из игры, а другое — дезориентировать Стеллу. Мне хотелось лишь одного — содрать с него живьем кожу, но Стелла была важнее. Я погладил ее по спине. «Сейчас поедем в отель, приведем тебя в порядок», — пробормотал я. «У меня есть доктор, он нас встретит и осмотрит раны». Я ненавидел больницы. Чёртова бумажная волокита и слабая охрана. Проще присмотреть за ней самому. Когда она тихонько кивнула, я оставил своих людей разбираться с беспорядком в хижине и осторожно отвел ее в машину. Когда я увидел ее порезы и синяки при свете дня, мой гнев вспыхнул снова, но я подавил его. Потом, когда я смогу убедиться, что с ней все в порядке, у меня будет сколько угодно времени на разборки с Джулианом. Стелла молчала всю дорогу. Я предпочел бы отвезти ее к себе в квартиру, но не хотел нарушать границы, установленные ею во время разрыва. Однако, когда мы подъехали к ближайшему приличному отелю, она не вышла из машины. Она уставилась на вход, сжав руки на коленях до побелевших костяшек. «Мы можем просто поехать к тебе домой?» — тихо спросила она. «Я хочу в безопасное место». Сердце взревело. Но я ответил спокойным голосом. «Конечно». Когда мы прибыли в «Мираж», нас уже ждал доктор Абельсон. Технически он был на пенсии, но один из клиентов порекомендовал мне его несколько лет назад, когда я упомянул, что ищу деликатного частного врача. Судя по всему, Абельсону было недостаточно гольфа и телевизора, чтобы коротать время на пенсии. Я не хотел, чтобы у других жильцов возникали лишние вопросы, а потому провел Стеллу в пентхаус через черный ход. У меня была специальная комната для медицинских процедур, и я с нетерпением наблюдал, как Абельсон знакомится со Стеллой и осматривает ее травмы. «Она в порядке?» — — спросил я после бесконечного ожидания, которое на самом деле длилось меньше получаса. «Несколько порезов и синяков, и легкое сотрясение мозга, но с ней все будет в порядке», — сказал он. «Время и отдых все исцелят». Диагноз должен был меня успокоить, но я думал только о словах «сотрясение мозга» и мысленно добавил к времени с Джулианом еще 15 минут. «Я справлюсь сам», — сказал я, когда он принялся перевязывать один из порезов. «Вы можете идти. Спасибо». Абельсон никак не отреагировал на мою просьбу, только слегка приподнял брови. «Хочу ли я знать, что случилось?» — тихо спросил он, собирая сумку. Стелла сидела в дальнем углу комнаты. Во время осмотра она молчала, но это не значило, что она нас не слышит. «Нет». Его вызвали решать медицинские вопросы, но я не планировал сообщать, как именно эти проблемы возникли. «Так я и понял». Он кивнул. «Позвоните, если возникнут какие-то осложнения. Сомневаюсь, что такое случится, но у вас есть мой номер». Вот чем мне нравился Абельсон. Он был тактичен, компетентен и не задавал лишних вопросов. Когда он ушел, я закончил перевязывать раны Стеллы. Кончики моих пальцев скользнули по ее коже, когда я осторожно прижимал бинты к ее ранам. Ровный гул кондиционера смешивался с нашим тихим дыханием, и электрический ток пронзал мои мышцы, пока я не закончил. «Если ты голодна, я могу приготовить еду?» — сказал я. Она покачала головой. «Я просто хочу принять душ и поспать». Я не спорил. Вместо этого я отвел ее в коридор и остановился между комнатой для гостей и своей спальней. Я не должен спрашивать. Я понимал. Она может воспринять это как очередное посягательство на ее границы, но я не мог не попробовать. «Останься со мной». Я смягчил слова в просьбу, а не приказ. «Только сегодня. Пожалуйста». Мы были под защитой моего пентхауса, но этого недостаточно. Я чуть не потерял ее, и мне нужно было почувствовать ее рядом. Видеть ее, прикасаться к ней, утешать ее. Убедиться, что она действительно реальна, а не плод моего воображения. Только тогда я смогу дышать. Прошла целая вечность, за которой последовал легкий кивок, сладкое облегчение и щелчок двери моей спальни. Мы со Стеллой по очереди приняли душ. Она перевезла все вещи к Каве, поэтому я дал ей одну из своих старых футболок. Когда я увидел ее в своей одежде, мое сердце сжалось. Это не значило, что она простила меня или мы снова вместе. Она пережила травмирующий опыт, и нынешние действия отличались от обычного поведения. Но все же это прогресс. «Как ты меня нашел?» — спросила она, когда я скользнул в постели рядом с ней. После душа к ней немного вернулся цвет лица, и она снова завела разговор. «Еще прогресс. Еще один укол облегчения ослабил мое напряжение». Мне написал Брок, и я просмотрел записи с камер наблюдения в кафе. Я кратко рассказал ей о случившемся, опустив часть с Кейджем и свалкой. «Он будет в порядке?» Стелла волнуется о других даже после собственного похищения. Уголок моего рта приподнялся. «Да, будет в порядке, когда немного отдохнет». «Хорошо». Она повернулась ко мне, подложив одну руку под щеку. Она сказала, что хочет спать, но создавалось впечатление, будто на самом деле это не так. «Поговори со мной, бабочка, что у тебя на уме?» «Ну, у меня был захватывающий день». По моим губам скользнула еще одна улыбка. Шутки, пусть даже самые сухие, всегда хороший знак. «Но я не хочу говорить о случившемся. «Расскажи мне историю». «Сказку?» — поддразнил я. Она покачала головой. «Что-нибудь реальное». Я подумал, и моя улыбка постепенно исчезла. Насколько реальная стала? «Реальнее некуда». Ее тон смягчился. «Расскажи мне историю о себе». Я немного помолчал, а потом заговорил снова. «Я рассказывал тебе об отце и о том, как умерли родители, но не рассказывал, что оставила мне мама». Слова выходили блеклыми, как мебель, покрытая паутиной пыли после столь долгого хранения. Прощальную записку. Полиция обнаружила ее на месте происшествия. Тетя не хотела мне ее показывать, но я настоял. Я до сих пор помню, как она пахла чернилами и любимыми духами мамы. Моя кожа была нагрета полуденным солнцем, но я не смог сдержать дрожи, когда читал записку. Она писала, что сильно меня любит и не хочет оставлять, но у нее нет выбора, что она не может жить без моего отца, и обо мне позаботится ее сестра. Мои губы тронула горькая улыбка. «Представь! Ты говоришь своему ребенку, как его любишь, а потом оставляешь его одного в целом мире, зная, что он потеряет единственного оставшегося родителя и не можешь хотя бы попытаться остаться рядом. Прошло 2 дня, и все. Я не расстроился, когда прочитал ту записку, Стелла. Я разозлился и был этому рад, потому что гнев легче тоски». Но мама оставила кое-что еще. Свою единственную попытку рисования. Она любила искусство, но была ужасным художником, и даже мой отец не смог соврать ей и похвалить картину. Мы спрятали ее в подвал, но после маминой смерти я достал ее и оставил себе. Я сам не знал, почему. Возможно, я не мог простить искусству, случившееся с моей семьей, и мне нравилось видеть его уродство и хаос, увековеченные на холсте. Еще у меня осталась записка, и когда я стал старше, я переделал раму и поместил ее внутрь картины. И самое безумное, я назвал картину в мамину честь. Магда. «Да», — подтвердил я, когда глаза Стеллы расширились. Та самая Магда, которую я обсуждал с Данте. Мне давно следовало выбросить и картину, и записку, но я не могу себя заставить. Дело не в самих предметах. Они символизируют поступки моих родителей и как те меня бросили. Я ненавидел Магду, но она стала самой важной частью моей жизни. Настолько, что я держал ее под охраной. И даже подделал документы, где говорилось, что это бесценное произведение искусства, чтобы никто не задавался вопросом, почему я трачу на него столько ресурсов. У меня вырвался грубый смешок. Возможно, прозвучит до абсурда примитивно, но эта картина всегда выводила меня из себя. Я никак не мог с собой справиться. Это отвратительное произведение символизировало все, что она любила сильнее меня. Всякий раз, когда я вижу картину, я вижу ее. Вижу, как она сидит, пишет записку, а потом вышибает себе мозги. Стелла вздрогнула от визуальных образов, но я зашел слишком далеко, чтобы остановиться. Вижу себя, сидящего в классе, когда директор позвал меня в кабинет. Вижу лицо своей тети, похороны и сочувствующие взгляды, которые все бросали на меня после ее смерти. Никто не знал правды об отце. Бизнесмен, которого он пытался ограбить, не хотел лишней огласки и заплатил властям, чтобы все держали в секрете. Я сглотнул странный ком в горле. Любовь матери к своему ребенку должна быть величайшей любовью из всех. Но ей меня оказалось недостаточно. Стелла молчала на протяжении всего рассказа, но теперь смотрела на меня с тысячей слов в глазах. «Кристиан», — выдохнула она голосом, полным невыплаканных слез. Я заправил ей за ухо выбившуюся прядь. «Слезы тут ни к чему, бабочка», — хрипло сказал я. «Не переживай за меня, я давно все это преодолел». Тяжелая история, особенно учитывая сегодняшний день, но ей хотелось правды, а история с Магдой была реальнее некуда. «Я не думаю, что ты это преодолел», — мягко возразила она, «раз ты по-прежнему за нее держишься». «Технически за нее держится Данте». «Как она у него оказалась?» «Картину украли, а потом продали на гаражной распродаже. Я не стал вдаваться в грязные подробности о Кейдже, Сентинеле и как по стечению обстоятельств картина попала в руки Джоша. Я нашел ее первым и забрал записку, но позволил продажам идти своим чередом, чтобы отследить похитителя. Я оказался прав насчет Сентинеля и ошибся по поводу Акселя. Данте выступил в роли моего доверенного лица и выкупил ее обратно. Я не хотел лишний раз подчеркивать нашу связь. Он держит ее у себя, пока я не придумаю, что с ней делать». «И как?» — спросила Стелла. «Придумал?» «Еще нет, но придумаю». Стелла права. Я не забыл Магду. Я отодвинул эту историю на задний план из-за всего случившегося за последние месяцы, но по-прежнему чувствовал на себе ее мертвую хватку. Я могу уничтожить ее, а могу жить в этой хватке вечно. Но я приму это решение не сегодня. «Могу я поделиться секретом?» — прошептала Стелла. «Когда я была в хижине и думала, что вот-вот умру, больше всего я думала о тебе». Ее слова разрезали меня и пронзили сердце, и то, что она могла умереть, и то, что думала обо мне. «Я не скажу, что на 100% тебя простила, потому что это не так», — продолжила она. «Но я понимаю, что можно хранить секреты и не уметь сказать правды. А еще понимаю, что ошибалась, когда сравнивала тебя с Джулианом. Ты бы никогда не причинил мне такой боли, если честно, я...» Стелла сглотнула. «Я скучала». Давление в груди ослабло, и мои губы смягчила искренняя улыбка. «Уже неплохо. А еще...» Ее щеки залил румянец. «Возможно, процент увеличится, если ты поцелуешь меня на ночь». В моей груди забурлил смех. «Даже очень неплохо». Я притянул ее к себе. «Я тоже скучал», — мягко добавил я и нежно поцеловал ее в губы. Я мог бы целовать ее вечно, но заставил себя отстраниться, досчитав до трех. Сейчас не время для горячего и бурного секса. «На сегодня все, тебе нужен отдых». Стелла вздохнула. «Издеваешься». Несмотря на ворчание, через несколько минут она отключилась. Я прижал ее к груди, и впервые после долгих недель беспокойных ночей меня наконец убаюкал размеренный ритм ее дыхания.